Я снова старался стать как можно счастливее. В начале жизни это не такая уж сложная задача. Территория знакомого, где я вырос, в одном из бедных кварталов на севере Милуоки, была миром, который я позднее стал про себя называть «Черные счастливые дни», по аналогии с телевизионным сериалом, который показывали в 50-е годы. Район моего детства, казалось, навсегда остался в том времени, даже по прошествии десятилетий. В нашем квартале были особые места, где собирались пообщаться представители разных возрастных групп. Там жили известные изворотливые торгаши и большое количество других колоритных персонажей. Когда в те годы на телевидении черной была разве что кожаная куртка Фонзи, в нашем районе в течение первой дюжины лет моей жизни белых людей я видел только по телевизору или в окнах полицейских машин. Некоторые замечательные герои нашей версии «Счастливых дней» были членами моей собственной семьи, начиная с трех моих упрямых дядюшек. Отслужив в армии и вдоволь насмотревшись на дальние берега, Уильям и Генри вернулись в Луизиану на достаточно долгий срок, чтобы обосноваться у дяди Арчи. Оба одновременно приняли решение уехать как можно дальше от религиозного фанатизма, царившего в Южных Штатах. Они планировали отправиться в Канаду, но говорят, что их машина сломалась в Милуоки, где они и осели, решив не двигаться дальше. Работящим братьям Гарднер не составило труда устроиться в Милуоки. Для них город, заложенный на плодородной почве, на месте слияния реки Милуоки и озера Мичиган, что обеспечивало щедрые земли для фермеров и обширные водные пути для торговли и промышленности, стал землей обетованной, городом мечты. Чтобы приспособиться к резкой смене сезонов, суровым зимам и засушливому лету, нужно было обладать внутренней силой и пробивными способностями, которые мои родственники, так же как и другие мигранты и меньшинства, привезли в Висконсин из других мест. Этими качествами обладали также, собственно, выходцы из Милуоки, из племен Уиннебаго и Потауатоми. Здесь преобладала еще одна черта характера, которая была не только у приезжих негров, евреев, итальянцев и европейцев, или семей из первой волны переселенцев из Германии, Ирландии и Скандинавии, но и у местных американских аборигенов, почти сумасшедший оптимизм. Все эти амбиции и мечты, замешанные на прагматизме, иногда порождали выдающиеся достижения. Иметь только одну марку пива было недостаточно, поэтому в Милуоки их было несколько. Этому краю мало было прославиться своими молочными заводами. Нужно было иметь самый лучший в мире сыр. Здесь была не одна основная отрасль промышленности, а несколько. От кирпичных заводов, консервных фабрик, пивоварен, верфей и заводов по упаковке мяса, до преобладающих сталелитейных заводов, таких как Inland Steel, АО «Смит» и автоматический гигант American Motors, который приказал долго жить в конце 80-х. Чернокожих рабочих из таких штатов, как Луизиана, Алабама, Миссисипи, Джорджия, и из районов южнее Мейсона и севернее Диксона в сторону Милуоки, Детройта, Чикаго и Кливленда, в основном привлекали сталелитейные и автомобилестроительные заводы и цеха. Рабочие места синих воротничков были куда более соблазнительными, чем перспектива всю жизнь работать под палящим солнцем на полях к югу от Дикси, где в прошлом веке многие наши люди были рабами.